Заповедник, телемелодрама. Примечание. Текст лег в основу сценария фильма Эфроса «В четверг и больше никогда», 1978 год. День и ночь. Пролог. С унылой, крашенной масляной краской стены улыбается рекламно-витаминная рожица младенца. «Нет, нет, я кончил прием», — восклицал молодой человек выгодной наружности, стаскивая себе халат и ввинчивая его в портфель, чмокая свою чистенькую ассистентку, которая от этого как-то чересчур расцвела. «Сергей Андреевич, вы просили напомнить вам». В дверях стояла старшая сестра, чересчур прямая, бывшая красавица. И все видела. «Бегу, бегу. Спасибо вам огромное!» Он попытался на лету поцеловать ручку строгой красавицы, но та подчеркнуто ее отняла. Не очень удрученный и этим, он летел дальше, весь развиваясь. «Доктор, умоляющая мать! У меня через полтора часа самолет. У меня тоже мама!» — воскликнул он. Он присел на корточки перед ребенком, вынул его пальчик из носика, потрогал ему лобик, порывшись, находил и протягивал ему конфетку. «Ваш ребенок здоров. Приходите через недельку», — говорил он, глядя снизу вверх на молодую маму. «Сергей Андреевич», — над ним опять стояла строгая сестра, — «вы опаздываете. Лечу». С тем же портфелем, но и с букетом мы видим его на поштамте. Он получает в окошке до востребования сразу три одинаковых письма и сует их в карман, не читая. Опишем его лицо. С аккуратной бородкой, приятной одутловатости. Оно ему идет в том смысле, что его модная наружность как бы более принадлежит ему, чем моде. «Ну так возьми меня с собой», — кокетливо говорит молодая женщина, расправляя в вазе на рояле его букет, как бы с особым знанием того, как это делается. У нее все время что-нибудь элегантнейшим образом распадается: волосы, рукава, мысли. «Познакомишь меня, наконец, со своей мамой?» Сергей Андреевич смотрит в окно с небольшой скукой. Глубоко внизу виден новый Арбат. «Дорогая, ты не представляешь, что говоришь. Это же на другом конце света. Подкидыши, попутки, подводы, пауты, планшоуты. Это тебе не икебана». «Думаешь, я не знаю, что такое икебана?» Она делает обиженный вид. Подхватывается падающая шпилька. Спадает японский рукав, оголяется рука. Сергей Андреевич смеется, самодовольно ею любуясь. «Плагшот — это паром. Фух, какая скука бородатая. Не очень-то и хотелось. У меня сегодня концерт. Когда вернешься-то?» Мгновенно сбросив кокетство, сухо и быстро спросила она. «Ты кого-нибудь ждешь?» Насторожился Сергей Андреевич. «Никого я не жду. Ты опаздываешь». «Я могу и остаться», — говорит Сергей Андреевич, капитулируя. «Нет, нет, тебя ждет твоя дорогая мамочка, которую ты уже год не видел. Ты не можешь ее больше обманывать. Нет, нет, тебе надо ехать», — говорила она, заворачивая его в пиджак, подавая ему портфель, подталкивая его в спину. «У тебя осталось уже чуть больше часа до отлета. А что концерт? Это так. Издеваешься? Что ты, милый?» И она припала к нему трепетно и страстно. «Но я же люблю тебя. Прилетай скорей». И она столь внезапно обретала отрешенность и деловитость, как только распадались их объятия, что уходил Сергей Андреевич окончательно неохотно. Сауна, баня для посвященных. спортсмены, официанты, художники, отставные разведчики –